Примерно тогда Славик показал нам и основные приемы владения холодным оружием. Пользовался он только ножом, причем самым обыкновенным, каким-то укороченным вариантом обоюдоострого штык-ножа АТКМ, так, сантиметров по 30 вместе с рукояткой. Все то же самое, очень простые, предельно эффективные и внешне неказистые действия, выполняемые с удивительной скоростью и точностью. Они вызвали у нас те же чувства, что и Славиковы удары по столбу. «Мама!» Он, конечно же, был настоящим мастером своего дела. Все, что он делал, отражало суть его слов, простота и эффективность. Стиля как такового у него не существовало. Он наверняка никогда не был ни боксером, ни борцом или самбистом, ни уж тем более каратистом. Во всяком случае, превалирующей базовой техники в его действиях не просматривалось. Ногами он бил страшно, но не выше паха. Руками вообще непонятно, в боксе нет таких ударов. Из борцовской техники помню только удушающие и скручивающие приемы. Кроме всего прочего, он был весьма невысокого мнения о ценности спортивных видов единоборств в прикладном применении. Особо жестоко насмехался над каратистами, явно не уважал. Из всех олимпийских видов спорта отмечал, как ни странно, фехтование. Очень хорошо его отношение к спортивной или армейской классике иллюстрирует пример, как он доводил некоторые приемы. Есть в армейском рукопашном бое такое техническое действие, как снятие часового. По науке выполняется следующим образом. Выходишь на противника сзади, резко толкаешь, вкладывая энергию всего корпуса, плечом в поясницу, одновременно поддергивая руками ноги за щиколотки. Пока противник падает, а ты держишь его за растопыренные ноги, бьешь пыром в пах. Потом падаешь ему коленями на почки и одновременно толчком обеими руками всаживаешь лицом в землю. Лишь после всего этого захватываешь локтевым сгибом за шею и, обхватив туловище сцепленными в замок ногами, перевернувшись на спину, начинаешь душить. У Славика аналогичный прием выглядел на порядок проще и действенней. Общее только в подходе сзади. Подошел, резко толчком наступив ногой под коленный сустав, посадил противника вниз, зацепил сцепленным воротом из двух рук за шею и придушил одним взаимосвязанным движением. Настолько быстро, просто и опасно, что даже никогда и не отрабатывали друг на дружке само удушение. Так он и это убийственное действо умудрился улучшить. Как-то показал все это, только вместо опорной руки использовал палку, а вместо удушения, используя винтообразное ускоряющее движение корпуса, аналогично известному приему борьбы рывок за руку, перелом шейных позвонков. Вспомнил еще интересную особенность. Славик в своей ножевой технике применял исключительно прямой хват и никогда не использовал такой модный в кинобоевиках обратный, когда гарда лезвия упирается в мизинец. И еще нюанс. При удержании ножа в руке его указательный палец всегда ложился поверх кольца, выполняющего в штык-ноже роль гарды, как за спусковой крючок пистолета держал, прямо. Я до сих пор, рассматривая чужие коллекции, обращаю внимание, заточено ли основание клинка или нет. До сих пор интересно, как бы Славик с таким аппаратом управлялся бы. Да и без этих мудреных дел превосходство Славика над нами было тотальным. Причем не только в рукопашном бою и во всех остальных вопросах, часто далеких от армии. О любом предмете Славик имел свое собственное, хорошо обдуманное суждение. Один раз зашел традиционный разговор о всеобщем армейском бардаке. Выслушав нас, Славик неожиданно сказал: «Если бы в приказном порядке вооруженные силы в полном составе перешли на немецкий язык, то через 3-4 года был бы у нас полный Арднунг!» Сказал он это как бы самому себе, но мы с Зубом тогда почувствовали в его словах какую-то, возможно, запредельную правду и, как по команде, заткнулись. В следующий раз разговор зашел о вечной, можно сказать, теме — война и мирные жители. Славик опять немного послушал нас и вдруг высказал свое мнение о мирных жителях. «Поддерживаешь? Виновен». А через минуту подвел итог нашей беседе. «Спецназ вне морали». Честно говоря, я далек от мыслей, что в Ленинке или где там еще Славика натаскивали заниматься подобными внушениями, учили подобному. Скорее всего, это были опять-таки его собственные и, возможно, проверенные на практике идеи. А в середине октября у Славика вдруг случился залет, очень странный и непонятный случай. Около 12 ночи, засунув в задний карман своих неизменных штанишек пистолет Макарова, Славик пешком отправился в столицу. Его спросонья попытался остановить дневальный на КПП. Пока ошарашенный солдатик собирал разбросанные части, несколько секунд тому походя у него отобранного и на ходу разобранного автомата, Славик, послав подальше боевое охранение, двинулся по дороге в город. От Файзабада до полка было 8 километров уезженной грунтовки, на которой днем-то бывали засады духов, не говоря уж о ночи. Было на том пути несколько многострадальных афганских постов, 4, кажется, охранявших исключительно самих себя. Естественно, что Славика ни на одном из них не остановили, и он благополучно добрался до окраин. Но уже в городской черте, перед группой зданий, занимаемых советскими военспецами и местной элитой, а именно туда, по всей видимости, он и направлялся, стояла мощная точка хада, и там его якобы задержали. Что было дальше, я не знаю, но утром с почетным эскортом 20 с лишним автоматчиков афганской ГБ Славика на открытом грузовике доставили в часть и сдали на гаупвахту. Неизвестно, что после такой выходки случилось бы, например, с моим ротным. Мог бы месяц на губе просидеть, а мог бы и по трибунал попасть, или еще куда лучше угодить. А вот что случилось со Славиком, известно. Не забыв перед сном часок размяться на площадке, он уже в 12 часов дня мирно посапывал у себя в комнате. На следующее утро, не зная, как подступиться к Славику с расспросами, я очень тонко пошутил. «А что за мода такая пошла? С ПМ на дело ходить? Зашли бы к нам, мы бы чем-либо и посерьезнее снабдили бы». Славик помолчал, а потом, хищно улыбнувшись, спросил: «А чем тебе мой ПМ не нравится?» «Та, тоже мне оружие». «Угу, если тебе кто скажет, что Макаров дерьмо, то пошли его как можно дальше. Не поймет, объясни. Подошел, подсел, ну, ты знаешь». Вот такой подробный рассказ получили мы о цели его ночной прогулки. В начале ноября 1984 года на одной из вечерних тренировок Славик, немного размявшись, неожиданно сказал: «Что-то не тянет сегодня. Посидим?» Сели. Вечер был довольно теплым. Мы с Зубом расслабились, закурили и так, лениво болтая, просидели часа полтора. Вообще, ситуация была исключительная. Так долго мы со Славиком никогда не разговаривали. Говорили о разном. Например, о маскировке. И я вдруг обратил внимание, что советы Славика касались маскировки лишь в условиях городов, причем наших, советских. «Если вы будете всегда казаться незаметными, — объяснил он, — то сразу попадетесь, тем более если круглосуточно будете в готовности к действию». Я уточнил: «Как это?» «Ну, как? Темная, свободная, универсальная одежда и обувь, набитые руки или неизменные перчатки, очки, стрижка, морда с печатью суровости, специфические движения». Мы засмеялись. «Ну а как надо?» «Ну, во-первых, иметь вид добропорядочного, но не слишком преуспевающего гражданина. Костюм, галстук и прочее. Чуть помятая рубашка, допустим. А во-вторых, желательно яркая, невоенная деталь, чтобы чуточку выделяться, но не слишком. Патлы или, например, борода. И все, ты учитель, инженеришка. Никакого интереса уже не представляешь. А кому вы с бородой нужны? Тоже мне хипарь-диверсант. Смешно. А вот сбрить — дело одной минуты. Кстати, чудаковатые считаются самыми безопасными. Не знали, да? Многие не знают. Люди, они так наивны. Поговорили и разошлись. Утром он не пришел. Вечером тоже. На другой день пошли искать. Уехал. Очень своеобразное у нас получилось прощание. А его теорию о неприметности чудаков я проверил на нем же. Через пару месяцев никто в полку о Лепилове уже и не помнил. И когда я в соседних ротах ради спортивного интереса спрашивал о нем, только немногие, напрягшись и наморщив лбы, с трудом вспомнили. «А, помню, спортсменчик какой-то. Славик, говоришь? Может, и Славик. Не помнишь, кто он?» «Он-то никто. Летеха какой-то. Наверное, полный придурок. Ну его, пустое место». Вот так. Люди, они так наивные.